Глава 7. Главным образом о гномах. Каларменские солдаты, шедшие во главе колонны, подумали, что имеют дело с Тарханом или знатным вельможей с двумя вооруженными пажами. Они вскинули пики в приветственном салюте. «О мой господин!» — сказал один из них. «Мы ведем этих человечков в Калармен работать в копьях Тисрока, да живет он вечно». «Клянусь великой богиней Таш», — сказал Тириан, — «они очень покорны». Затем он внезапно обернулся к самим гномам. Каждый шестой в колонне нес факел, и в мерцающем свете Тириан увидел бородатые лица гномов, глядевших на него злобно и жестоко. «А разве Тисрок выиграл великую битву и прободил ваши земли, гномы?» — спросил он. «И поэтому вы собираетесь терпеливо идти умирать в соляных копьях на Гархана?» Двое солдат удивленно уставились на него, а гномы отвечали: «По приказу Аслана, по приказу Аслана, он продал нас. Что мы можем против него?» «Пусть и срок попробует», — добавил один из гномов и сплюнул. «Я бы хотел посмотреть, как у него получится». «Молчи, собака!» — закричал солдат, который был главным. «Смотрите», — сказал Тириан, выталкивая недотепу на свет, — «это все было ложью. Аслан вовсе не приходил в Нарнию. Вас обманул обезьян. Вот кого он выводил из хлева, чтобы показать вам. Посмотрите на него». Раньше гномы не могли рассмотреть издали то, что сейчас увидели вблизи, и поэтому удивились, что были так обмануты. За время заточения ослика в хлеву львиная шкура пришла в полный беспорядок. Окончательно она ободралась, пока он путешествовал по ночному лесу. Большая часть шкуры сбилась в комок на одном плече. Львиная голова съехала на бок и так завалилась назад, что любой мог увидеть глупую, милую ослинную морду, выглядывавшую из-под нее. Из уголка рта торчали стебельки травы. Пока они шли, ослик понемногу щипал травку, и он бормотал: «Это не моя вина, я не слишком умен. Я никогда не говорил, что я это он». Несколько секунд гномы смотрели на недотепу, широко открыв рты. Но один из солдат резко сказал: «Вы сошли с ума, мой господин! Что вы делаете с этими рабами?» А другой спросил: «А кто вы, собственно, такой?» Они уже не салютовали. Пики были опущены вниз и готовы к бою. «Скажите пароль», — потребовал один из солдат. «Вот мой пароль». Король выхватил меч. «Заря света разбила ложь. Защищайся, негодяй, ибо я Тириан Нарнийский». И он как молния бросился на солдата. Юстас вытащил свой меч вслед за королем и напал на другого солдата. Он был смертельно бледен, но я бы не осудил его за это. Удача сопутствовала ему, как это часто бывает с новичками. Он забыл все, чему учил Тириан, их широко размахнулся, хотя я не уверен, что не зажмурился, и внезапно, к своему огромному удивлению, обнаружил, что каларменец лежит у его ног. Он испугался, хотя и испытал огромное облегчение. Король сражался на секунду или на две дольше, пока не убил своего противника и не крикнул Юстасу: «Берегись, там еще двое!» Но с двумя другими каларменцами уже справились гномы, так что врагов больше не осталось. «Отличный удар!» — воскликнул Тириан, хлопая Юстаса по спине. «А теперь, гномы, вы свободны. Завтра я поведу вас освобождать всю остальную Нарнию. Троекратное ура в честь Аслана!» То, что последовало за этим, было поистине ужасно. Несколько гномов, около пяти, попытались упасть в обморок. Другие угрюмо заворчали, но большинство ничего не сказало. «Разве вы не поняли?» – нетерпеливо сказала Джил. «Что с вами случилось, гномы? Разве вы не слышали, что сказал король? Все кончилось. Обезьян больше не правит вами. Все могут вернуться назад к обычной жизни. Вы можете снова смеяться. Разве вы не рады?» После минутной паузы один не очень симпатичный на вид гном с черными волосами и бородой сказал: «А вы сами-то кто будете, мисс?» «Я Джил», – ответила она. «Та самая Джил, которая освободила короля Релиана от чар. А это Юстас. Мы вместе с ним сделали это. Теперь, когда прошли сотни лет, мы снова вернулись из другого мира. Аслан послал нас». Гномы с ухмылкой глядели друг на друга, насмешливо, но не весело. «Ну, — сказал черноволосый гном, его звали Грифл, — я не знаю, как вы, парни, думаете, но мне кажется, что я наслушался об Аслане на всю жизнь вперед». «Это правда, правда! — проворчали гномы. — Это все надувательство, проклятое надувательство!» «Что вы имеете в виду?» — спросил Тириан, побледнев так, как не бледнел и в сражениях. Он думал, что все, наконец, будет прекрасно, но все было как в дурном сне. «Ты, должно быть, думаешь, что у нас размягчение мозгов», — сказал Грифл. «Нас уже обманули однажды, а теперь ты снова пытаешься обмануть нас. Нам больше не нужны эти истории об Аслане, понимаешь? Посмотри на него, этот старый глупец с длинными ушами». «Клянусь небом, вы сведете меня с ума», — сказал Тириан. «Кто из нас говорит, что это Аслан? Это обезьянья подделка, можете вы понять?» «А ты подсунешь какую-нибудь лучшую подделку», — сказал Грифл. «Нет, благодарю, мы уже сглупили однажды и не собираемся снова быть одураченными». «Я вас не дурачу», — сказал Тириан сердито. «Я служу настоящему Аслану». «А где он? Кто он? Покажи его нам», — закричали гномы. «Вы думаете, я держу его в кармане, глупцы?» — сказал Тириан. «Кто я, чтобы показывать вам Аслана по своему желанию? Он не ручной лев». Когда эти слова вырвались у него, он понял, что сделал неправильный ход. Гномы принялись глумливо напевать: «Ни ручной лев, ни ручной лев. Это то самое, чем тот другой держал нас в повиновении», — сказал один из них. «Вы хотите сказать, что не верите в настоящего Аслана?» — спросила Джилл. «Но я видела его. Он послал нас двоих сюда из другого мира». «Ха!» — сказал Грифл, усмехаясь. «Как ты говоришь. Они научили тебя твоей роли. Очень хорошо. Тверди свой урок». «Грубияны!» — вскричал Тириан. «Вы осмеливаетесь прямо в лицо обвинять леди во лжи». «Держись в рамках приличия, мистер!» — отвечал гном. «Я не думаю, что мы захотим еще королей, если ты и вправду Тириан, хотя и не слишком похож на него. Короли нужны нам не больше, чем Асланы. Мы сами теперь будем соображать и не собираемся снимать шляпу ни перед кем. Понял?» «Все правильно», — подхватили другие гномы. «Теперь мы будем соображать сами. Ни Аслана, ни королей, ни дурацких историй о других мирах. Гномы только для гномов». И они снова построились в колонну и приготовились идти маршем назад, туда, откуда пришли. «Маленькие создания», — сказал Юстас. «Вы не хотите даже поблагодарить нас за то, что мы спасли вас от соляных копий?» «О, мы знаем, почему вы это сделали», — сказал Грифл, оборачиваясь через плечо. «Вы хотели сами использовать нас. Вот почему вы нас освободили. Вы играли в вашу собственную игру. Пойдемте». Гномы начали выбивать на барабанах странную маршевую песню и зашагали во тьму. Тириан и его друзья глядели им вслед. Затем Тириан произнес одно только слово: «Пойдемте». И они продолжали свое путешествие. Это была грустная компания. Недотепа чувствовал себя в опале, да и к тому же он не слишком хорошо понял, что произошло. Джилл негодовала на гномов, но кроме того, она была под впечатлением победы Юстаса над каларменским солдатом и чувствовала себя немного испуганной. Что до Юстаса, сердце его еще слишком сильно билось. Тириан и Алмаз грустно замыкали шествие. Рука короля покоилась на спине единорога, и иногда единорог прижимался к щеке короля мягким носом. Они не пытались утешать друг друга словами. Нелегко было придумать, что можно сказать утешительного. Тириану и не снилось, что в результате обезьяньей проделки с фальшивым Асланом многие перестанут верить в настоящего. Он был совершенно уверен, что гномы снова будут на его стороне, как только он покажет им, как их обманывали. А потом на следующую ночь он повел бы их к хлеву и показал недотепу остальным, и все отвернулись бы от обезьяна, и, возможно, после схватки с каларменцами все было бы в порядке. Но теперь он ни на что не мог рассчитывать. Что если и другие жители Нарнии поведут себя так же, как гномы? «Мне кажется, кто-то идет за нами», — внезапно сказал недотепа. Они остановились и прислушались. Позади них раздавался уверенный топот маленьких ножек. «Кто идет?» — закричал король. «Это только я, сир», — ответил голос. «Поджин, гном, я решил уйти от остальных. Я на вашей стороне, сир, и на стороне Аслана. Если можете, вложите в мою руку подходящий для гнома меч. я буду счастлив драться на правой стороне до конца». Все сгрудились вокруг него, хвалили его и хлопали по спине. Конечно, один-единственный гном мало что мог изменить, но было что-то утешительное в том, что хотя бы был один. Вся компания оживилась. Но Джилл и Юстас не могли долго веселиться, потому что от непрерывной зевоты у них уже отваливались головы, и они так устали, что не могли думать ни о чем, кроме постели. Был самый холодный час ночи, час перед рассветом, когда они вернулись к башне. Если бы еда была готова, они бы с удовольствием поели, но необходимость хлопотать, а потом ждать, исключала все мысли о ней. Они напились из ручья, ополоснули лица и повалились на скамьи. Все, кроме недотёпы и алмаза, которые предпочли устроиться снаружи. Возможно, это было к лучшему, потому что если бы единорог и сильно растолстевший осел вошли внутрь, в башне стало бы совсем тесно. Гномы в Нарнии, хотя росту в них меньше 4 футов, очень выносливые и сильные создания, поэтому Поджин после тяжелого дня и короткой ночи проснулся раньше всех, бодрый и отдохнувший. Он взял лук Джилл, вышел из башни и быстро подстрелил пару диких голубей. Затем он устроился на ступеньках, ощипывая голубей и болтая с алмазом и недотёпой. Этим утром недотёпа выглядел гораздо лучше, да и чувствовал себя уверенней. Алмаз, он был единорогом, то есть одним из самых благородных и деликатных созданий. Ласково обращался с ним и разговаривал о вещах, которые были понятны обоим. О траве и о сахаре, об уходе за копытами. Когда около 9:30 Джилл и Юстас вышли из башни, зевая и потирая глаза, гном показал им, где можно собрать в изобилии нарнийскую траву, которая называется «дикая кислица». Это растение похоже на наш щавель, но в приготовленном виде гораздо вкуснее. Чтобы достичь полного совершенства, для этого блюда необходимо иметь немного масла и перца, но у них не было ни того, ни другого. Они приготовили отличное жаркое на завтрак или на обед. Вы сами можете выбрать название этой трапезы. Тириан захватил топор и отправился в лес, чтобы принести дров для очага. Пока еда готовилась, им казалось, что это заняло очень много времени. Особенно тогда, когда еда начала пахнуть все вкуснее и вкуснее, Тириан отыскал для Поджина полное вооружение гнома. Кольчугу, шлем, перевязь и кинжал. Потом король проверил меч Юстаса и обнаружил, что тот не вытер его и вложил в ножны липким от крови колорменца. Он выбронил Юстаса, сам вычистил и отполировал меч. Все это время Джилл прохаживалась взад и вперед, то помешивая жиркое, то с завистью поглядывая на ослика и единорога, которые дружно щипали траву. Как много раз за это утро ей хотелось, чтобы она могла есть траву. Когда еда была готова, все поняли, как ужасно было ожидание, и много раз просили добавки. После того, как все наелись, 3 человека и гном вышли и уселись на ступеньках, 4-ногие расположились перед ними. Гном, с разрешения Джилл и Тириана, закурил трубку. А король сказал: «Ну, друг Поджин, может быть, ты больше нас знаешь о врагах. Расскажи все, что ты знаешь. Во-первых, какой выдумкой они объясняют мое бегство?» «Они такую хитрую сказку изобрели, сир», — сказал Поджин. «Кот Рыжий придумал ее, а остальные подхватили. Этот Рыжий сир, он хитрец даже среди котов, рассказал, что проходил мимо дерева, к которому эти злодеи привязали ваше величество. Он сказал, простите меня за такие слова, что вы выли, ругались и проклинали Аслана, словами, которые я не могу повторить». Вот что он сказал, и при этом выглядел так чопорно и пристойно. Вы ведь знаете, как могут выглядеть коты, когда захотят. А потом, сказал Рыжий, внезапно во вспышке молнии появился сам Аслан и проглотил ваше величество одним глотком. Все звери пришли в ужас от этого рассказа и стали бояться еще больше. И, конечно, обезьян продолжает хозяйничать. «Глядите, — говорит он, — что Аслан делает с теми, кто не уважает его. Пусть это будет вам всем предупреждением. И бедные создания воют и скулят. Так и будет, так и будет. Так что бегство вашего величества не навело их на мысль о том, что у вас остались друзья, которые вам помогли. Они испугались еще сильнее и стали покорней обезьяну». «Что за дьявольская политика?» — сказал Тириан. «Этот Рыжий, похоже, будет в советчиках у обезьяна». «Это еще вопрос, сир, не будет ли теперь обезьян у него в советчиках», — сказал гном. «Понимаете ли, обезьян напился, поэтому планы теперь составляют Рыжий и Рижда». калорменский капитан. Рыжий наболтал среди гномов, что главным виновником этого ужасного возвращения являетесь вы. И я скажу вам почему. Одна из тех ужасных встреч была позапрошлой ночью. Я шел домой и вдруг обнаружил, что потерял свою трубку. Это была старая и любимая трубка, поэтому я вернулся, чтобы поискать ее. Была кромешная тьма. Прежде чем я дошел туда, где сидел, я услышал, как кошачий голос произнес «мяу», а голос калорменца сказал «здесь, говори тише». Поэтому я застыл, как будто превратился в лед. Это были Рыжий и Тархан Рижда, как они его называют. «Благородный Тархан», — сказал кот нежно. «Я хотел бы знать точно, что мы оба имели в виду, говоря сегодня, что Аслан значит не более, чем Таш». «Без сомнения, он наиболее проницательный из котов», — ответил другой. «Вы поняли, что я имел в виду?» «Вы имели в виду, — сказал Рыжий, — что ни тот, ни другая не существует». «Все посвященные знают это», — сказал Тархан. «Мы можем понять друг друга», — промурлыкал кот. «Вы, как и я, немного устали от обезьяны». «Глупое, грубое животное», — сказал другой. «Но надо его использовать. Мы должны держать все это в секрете и заставлять обезьяна действовать по нашей воле». «Будет лучше», — сказал Рыжий, «если мы позволим некоторым из наиболее просвещенных нарнийцев быть нашими советниками. Будем подбирать их одного за другим. Ибо звери, которые действительно верят в Аслана, могут отвернуться от нас в любой момент. И это случится, если обезьян по глупости выдаст тайну. Но те, кого не заботит ни Таш, ни Аслан, кто думает о своей выгоде и наградах, которые Тесрок даст им, когда Нарния станет калорменской провинцией, будут тверды». «Превосходнейший кот», — сказал капитан. «Выбирайте очень внимательно». Пока гном рассказывал, день как-то изменился. Когда они садились на ступени, было солнечно, теперь же недотепа задрожал. Алмаз беспокойно повернул голову. Джилл посмотрела вверх. «Стало облачно», — сказала она. «И холодно», — добавил недотепа. «И правда холодно, клянусь львом», — сказал Тириан, потирая руки. «Тьфу, что за отвратительный запах!» «Ну и ну», — сдерживая дыхание, произнес Юстас. «Как будто что-то мертвое. Может быть, поблизости мертвая лисица? Но почему мы не замечали этого раньше?» И тут Алмаз поспешно вскочил на ноги и указал куда-то своим рогом. «Смотрите!» — закричал он. «Смотрите на это! Смотрите! Смотрите!» И все шестеро увидели, и на лицах их отразился дикий страх.